Глава 34. Когда красный пульсирующий шарик на мониторе ноутбука скатился в селение, Мучарик радостно потер руки. Русские сами загоняли себя в ловушку. Теперь перебить их ничего не стоило. Можно было бы, конечно, просто расстрелять рейнджеров из миномета, но тогда пострадал бы Самойленко, а он Хусейну был нужен живым и невредимым. Слишком много секретов и ценной информации было в его голове. «Свяжись с тем, кто руководит операцией», — не отрываясь от экрана, приказал он Мухаммаду, — «и скажи, чтобы они начинали захват. Пусть обойдут селение по склону и выскочат русским в тыл. Может, так эти рейнджеры станут сговорчивее». Мухаммад кивнул и подошел к аппарату связи, который стоял в углу на специальном столике. «И скажи», — добавил, слегка повернув голову назад Мчарик, — «чтобы хоть одного рейнджера не взяли живьем. Это тоже очень важно». Магребек опять кивнул и что-то забубнил по-арабски в трубку. Закончив разговор, вернулся на свое место. «Не понимаю тебя, Хусейн», — признался он. «Сначала ты хотел уничтожить их, а теперь требуешь, чтобы кого-то взяли живьем. Зачем тебе это?» «Тебе не все равно, Мухаммад», — с вопросом на вопрос ответил Мчарик. «Тебе платят и неплохо платят. Так к чему лишние вопросы?» «Я не хочу терять своих людей раньше времени», — сказал Магребек, поднимаясь с мягких ковров. «Джамили, конечно же, не блещет умом, но он никогда не согласится играть вторые роли. А это значит, что между ним и мной начнется война, и тогда мне понадобятся хорошие воины». «Тогда тебе понадобится», — перебил его Мчарик, «чтобы о тебе хорошо думал и говорила мировая общественность, чтобы в случае новых волнений она тебе сочувствовала. Тогда шансов остаться в президентском дворце у тебя будет значительно больше. Кроме того, тебя должны любить в нашем Конгрессе, и тогда тебя ждет долгая и счастливая жизнь». Мухаммад вздохнул, Мчарик был прав. Захватить власть в Тунисе и удержать ее он сможет только с помощью заокеанских друзей на их деньги, заручившись их поддержкой и дружбой. Без этого нечего было и думать о благополучном правлении. «Кстати, ты напрасно беспокоишься о Джамили», — неожиданно проговорил Хусейн, опять отрываясь от ноутбука. «Он не сможет тебе досаждать». «Это еще почему?» — скинул брови Мухаммад. «А потому что его скоро не будет с нами, его вообще нигде не будет». Лицо Аят-Аллы закаменело. Для него, как для человека, родившегося и воспитанного в арабо-аравийских традициях, убийство соперника не было чем-то диким. Однако Магребек не желал быть в этом замешанным. Он прекрасно понимал, что это может повредить его авторитету, в первую очередь международному. Мало кто из цивилизованных европейских политиков пожелает иметь дело с убийцей. «Когда и как ты собираешься его убрать?» — глухо спросил Мухаммад. Но Мчарик не ответил, напряженно вглядываясь в схему на мониторе. «Что за черт?» — растерянно спросил он у самого себя. «Как они могли их упустить? Это же невозможно!» Красная пульсирующая точка пришла в движение и начала быстро удаляться от селения. И это было для Хусейна настолько невероятным, что он до крови закусил нижнюю губу. «Срочно свяжитесь с этими идиотами!» — с перекошенным от злобы лицом приказал он. «Передай, что русские не должны уйти!» Мухаммад бросился к аппарату и, схватив трубку, принялся вызывать командира боевой группы. Несколько минут он с кем-то говорил. По мере этого голос у него становился резким, почти лающим. Мчари, который неплохо знал язык, уловил несколько грубых арабских ругательств. «Что там у них случилось?» — спросил он резко. «Адель убит!» — зажимая мембрану трубки ладонью, — объяснил Мухаммад. «Его бойцы перепуганные отступили в горы, готовятся проутюжить селение из миномета, а потом же штурмовать его». «Идиоты!» По слогам прорычал Мчарик, хватаясь за голову. «Завалить такую операцию! Чего им не хватало, мозгов? Кого ты послал? Ведь я предупреждал, что русские рейнджеры не только опасны, но и хитры!» «Мы можем перехватить их в аэропорту Тунис-Карфаген», — попытался оправдаться Магребек. «Или в городе. Я свяжусь с Наном, он примет меры». «Этот жирный осел один раз уже принял меры», — не дал ему договорить Хусейн. «Что из этого вышло, ты прекрасно знаешь». «Неужели ты наивно полагаешь, что второй раз ему удастся что-то сделать?» Мычарик заметался по небольшой комнатке, не в силах сдерживать душивший его гнев. Многолетняя отчасти успешная карьера агента по спецоперациям рушилась. А ведь он уже отправил сообщение в центр о том, что у него в садке жирный карп. Мало того, приезжавшие с инспекции люди из центрального аппарата видели Самойленко, разговаривали с ним и обещали, что через неделю за полковником прилетит специальный самолет. И что Хусейн теперь должен делать? Что скажет тем, кто прилетит за Самойленко? «Что ты говорил об аэропорте?» — прошипел он, останавливаясь перед Мухаммадом. «Только говори быстро и по делу!» «Мы можем перехватить их в аэропорту», — сглотнув слюну, проговорил Магрибек. «Слава Аллаху, он подконтролен нам». «Как ты собираешься это сделать?» «Есть много способов». «Говори, как ты собираешься это сделать? Ляжешь под шасси самолета или привяжешь его за хвост? Только учти, что это не верблюд, у него сил побольше будет». «Я свяжусь с директором аэропорта, он мой должник». Дождавшись, когда Мчарик выпустит очередную порцию злобы, заговорил Мухаммад спокойным голосом. «Он просто не выпустит их самолет из Тунис-Карфаген, а потом я пришлю туда своих людей». Мчарик на несколько минут задумался. План, который предлагал Аят-Алла, был прост, но вполне выполним. А потом, если сжечь самолет вместе с рейнджерами, то это очень легко списать на возмущение масс, которые устроили кровавую баню иностранцам. «Дельно», — одобрил Хусейн, — «только мы сделаем немного по-другому. Ты вышлешь своих людей в аэропорт, пусть они оцепят самолет русских, но на глаза им не попадаются. Как только русские погрузятся, захватите самолет. Ты смотри, Мухаммад, чтобы больше никаких проколов. Головой за это отвечаешь». Сделав легкий поклон, Магрибек вышел из комнаты. Через несколько минут во дворе форта послышались его гортанные крики.